Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл передач под названием «Немай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху». Эти передачи мы посвящаем великому празднику, дню явления Господа Шри Чайтаньи Гаура Пурнима. Глава 6. Юность. Настала благодатная пора юности Шри Гаурасундары, и Господь засиял, словно солнце. Нарядные одежды облегали его стройное тело, изящные драгоценности сверкали на груди, на руках, на шее была цветочная гирлянда. От него пахло сандалом, которым он смазывал тело. Прекрасный Господь блистал своими безграничными познаниями. Он выходил победителем из всех ученых состязаний. Разбивая ложную гордость своих ученых соперников, он указывал им путь истинного освобождения. Господь танцевал, воспевая святое имя, и щедро раздаривал свою милость, пробуждая в людях дремлющую любовь к Кришне. Как прекрасен был Шри Гаурахари в своих юношеских играх! Он сверкал, словно бесценный бриллиант. У Немая была открыта школа изучения санскрита, и Господь объяснял грамматику, рассказывая ученикам о Кришне. Вместе с правилами они получали совершенное знание о Боге. В жизни Немая все было связано с Кришной, даже сухое изучение грамматики. Кому-то это могло показаться безумием, но Господь забывал обо всем своей великой экстатической любви. Он счастливо улыбался и никого не замечал вокруг. «Он всегда думает о Кришне», — удивлялись некоторые. Наверное, у мальчика произошло полное нарушение воздушных потоков в теле, и от этого помутился разум. Вскоре после смерти отца Господь отправился в Гаю. Это был 1508 год. Следуя указанию вед, Немай хотел помолиться там за своего умершего отца и совершить церемонию Шрадхи, жертвоприношение лотосным стопам Господа Вишну. Гая считалась наилучшим для этого местом паломничества. Его ученики последовали за ним. По дороге Господь неожиданно заболел, у него начался сильный жар, и он не мог идти дальше. Ученики совершенно растерялись, но Немай знал, что поможет ему. Он попросил их принести ему воду, которой омывали стопы чистого брахмана. Ученики разошлись в разных направлениях, стараясь исполнить его просьбу, и как только воду принесли, Господь выпил ее и сразу же выздоровел. Юноши были изумлены, и Немай объяснил им, что брахман, обладающий духовными качествами, свят и очень могущественен. Он достоин всеобщего почитания, независимо от его богатства, учености или происхождения. Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam. Наконец они достигли Гаи, и там Господь встретил Ишвару Пури, великого преданного Господа Кришны. Ишвара Пури вырос в Кумара-Хатте, в семье брахманов. Он был любимым учеником святого Мадхавендры Пури. Прежде он провел в Навадвипе несколько месяцев, и там впервые познакомился с Нимая Пандитом в доме Гопинатхи Ачарьи и прочитал ему свою книгу об играх Кришны. Эта встреча в Гае была большой удачей для них обоих. Нимай принял Ишвару Пури своим духовным учителем, и Ишвара Пури дал ему посвящение. «Если ты хочешь духовно продвинуться, — сказал Ишвара Пури своему ученику, — просто повторяй Хари Кришна. В эту эпоху нет более возвышенного служения Господу Кришне, чем санкиртана, воспевание Его святого имени». Господь был совершенно счастлив. Эта встреча перевернула всю его жизнь. Сердце переполнилось океаном любви к Кришне. Весь обратный путь он пел и танцевал, не чуя земли под ногами. Вместе со своими спутниками Нимай пришел в Навадвипу, но мыслями и душой он оставался с Кришной. Люди изумлялись перемене, произошедшей с ним. Теперь Нимай, лучший среди ученых, вдохновляет всех предаться Господу. Проповедь санкиртаны целиком завладела им. Каждый день в течение целого года Нимай проводил совместное воспевание в доме Шривасы Такура. Там собирались его самые близкие спутники — Адвайта Ачарья, Гададхара Пандит и сам Шриваса Такур. Чуть позже пришел к ним и Нитянанда Прабху. Когда Нимай по возвращении увидел свою мать, ему захотелось одарить ее любовью к Кришне. Но Шачимата, ослепленная материнскими чувствами, оскорбила Вайшнава, и прежде ей нужно было очиститься. Прошло несколько дней. Шри Гаурахари, полная луна на ночном небосводе, восседал на троне Господа Вишну в доме Шривасы Такура. Он улыбался, и сияние исходило из его тела. Обращаясь к твоим близким преданным, он сказал: «Моя мать оскорбила лотосные стопы Адвайты Ачарьи, и из-за этого она никогда не почувствует любви к Кришне». Когда Вишварупа, старший сын Шачиматы, принял саньясу, она решила, что это Адвайта Ачарья уговорил его. С горя она обвинила Адвайту Ачарью в этом поступке. Это было оскорблением лотосных стоп чистого преданного. Господь хотел, чтобы теперь его мать поклонилась Адвайте Ачарье, и поэтому попросил пригласить его в дом Шривасы Такура. Адвайта Ачарья очень обрадовался, когда увидел посланцев Господа. Ему представился случай увидеться с ним. Всю дорогу до дома Шривасы Такура он прославлял мать Шачи. Он танцевал и пел, и чувствовал себя беспредельно счастливым. Сейчас он увидит Господа. Наконец, Адвайте Ачарье вместе со своими спутниками удалось дойти до дома Шривасы Такура. Его охватил непередаваемый восторг любви к Богу. Силы покинули его, и он упал на землю, позабыв обо всем на свете. Адвайта Ачарья утопал в чистой любви к Богу. Шачимата была рада послушаться своего сына. С величайшим уважением и любовью она склонилась к лотосным стопам Адвайты Ачарьи. Она тихонько прикоснулась к нему и так очистилась пылью с лотосных стоп чистого преданного. Господь был счастлив видеть, как смиренна и искренна его мать. С нежностью в голосе он сказал: «Теперь ты чиста. Больше тебе ничто не мешает любить Кришну». Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Адвайта Ачарья был близким спутником Господа. И вот однажды он обратился к Господу с просьбой. «Я хочу увидеть твою вселенскую форму», — сказал Адвайта Ачарья. «Ты проявил этот удивительный и приводящий в ужас облик перед Арджуной, когда наставлял его на поле битвы Курукшетра. И я тоже прошу тебя о такой милости». Господь с улыбкой согласился, и вдруг перед Адвайтой Ачарьей раскрылось пространство и время. Бесчисленные рты и головы, глаза, руки и ноги, чревы и устрашающие зубы вселенской формы Господа. Он видел самого Господа, украшенного неземными украшениями и потрясающего божественным оружием. Господь сиял, как тысяча солнц, взошедших на небе одновременно. Ему не было начала, середины и конца, а солнце и луна были его глазами. Все это было дивно, сияюще и безгранично. Так же, как и Арджуна, Адвайта Ачарья видел, как Господь изрыгал пламя и сжигал всю вселенную своим собственным сиянием. Перед ним предстали безграничные пространства Вселенной, тысячи планет, все космическое проявление. Все полубоги, Брахма, Шива, божественные космические змеи и мудрецы в смятении и ужасе возносили молитвы, прося у Всевышнего защиты. Все люди и живые существа устремлялись в его зияющие рты, подобно мотылькам, летящим на огонь, чтобы там найти свою смерть. Адвайта Ачарья видел ослепительно сияющую форму Господа, увенчанную коронами, с булавами и дисками в руках. Прошло мгновение, и все закончилось. Адвайта Ачарья очнулся от удивительного зрелища. С молитвенно сложенными руками он склонился перед Господом Чайтани. Он понимал, что ему выпала редкая удача — созерцать вселенский облик Верховного Господа. И он был совершенно счастлив. Все преданные Господа Чайтани поклонялись ему как Верховному Господу. Так однажды Шривасата Кур совершал у себя в доме Абхишеку – омовение божеств. Обычно эта церемония проводится при установлении божеств. Божества омывают молоком и водой, а затем одевают на них новые одежды. Им делают различные подношения, цветы, фрукты, сладости и так далее. Каждый приносит божествам то, что может. Такую абхишеку совершали в доме Шривасы. Господь Чайтанья сидел на возвышении в центре, и преданные подходили и предлагали что-нибудь Господу, лучшее из того, что имели. И Господь благословлял своих преданных исполнением их желаний. Но в действительности никто из собравшихся не хотел ничего, кроме преданного служения и чистой любви к Кришне. Наконец настал день, когда в доме Шривасы Такура появился Нитьянанда Прабху. Шрила Нитьянанда Прабху родился в деревне Экачакра в провинции Бирбум. Он был сыном Падмавати и Хадай Пандита. В детстве Шри Нитьянанда играл в точности как Господь Баларама. Когда же он вырос, их дом посетил незнакомый саньяси. Гостю так понравился юный Нитай, что он попросил Хадая Пандита отпустить его с ним. Он давно искал себе такого брахмачари, спутника в далеких странствиях. Хадая Пандит сразу же согласился и отдал гостю сына, но разлука с мальчиком оказалась для отца невыносимой. Вскоре после того, как Нитай ушел из родительского дома, Хадая Пандит покинул этот мир. Вместе с саньяси Нитьянанда Прабху посетил множество мест паломничества. Со своим взрослым спутником он провел несколько дней в Мадхуре, где Кришна и Баларама явили миру столько замечательных подвигов. Здесь Нитьянанда услышал об играх Господа Чайтаньи в Навадвипе, и он тут же отправился в Бенгалию, чтобы встретиться с ним. Нитьянанда Прабху остановился в доме Нанды Ачарьи, близкого спутника Господа в его движении Санкиртаны. Здесь Нитьянанда впервые увидел преданных Шри Чайтаньи. Хотя он еще не появлялся в доме Шривасы Такура, Господь Чайтанья уже знал, что Нитьянанда в городе, и послал за ним. Так они, наконец, встретились. Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху. Их встреча была совершенно удивительной. Господь Чайтанья показал перед Нитьянандой прекрасную шестирукую форму, в которой появились сразу три воплощения Верховного Господа. Лук и стрелы в его руках символизировали Господа Рамачандру, палка и флейта, всегда сопутствующие пастушку, Господа Кришну, а посох саньяси и кувшинчик для воды — самого Господа Чайтанью. Все это вместе означало, что Господь Чайтанья — та же верховная личность Господа, которая нисходит в этот мир, чтобы дать защиту праведникам, наказать демонов и восстановить среди людей законы чистой религиозной жизни. В другой раз Господь Чайтанья показал Шри Нитьянанде Прабху, что он и есть сам Кришна, сын Нанды Махараджи, который играет на своей волшебной флейте среди зеленых полей Вриндаваны. Он был в желтых одеждах, а тело его было темно-синим, словно грозовое облако. Теперь Кришна пришел на землю с телом золотистого цвета и его имя Шри Кришна Чайтанья. Вместе с ним пришел его старший брат Баларама. Теперь его имя Шри Нитянанда, и это самый близкий спутник Господа Чайтаньи. Они вновь явились на земле, чтобы привлечь обусловленные души этого временного мира трансцендентными звуками святого имени Господа, Хари Кришна мантрой, и так спасти всех. Уважаемые радиослушатели, следующую передачу из цикла «Нимай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху» слушайте завтра в это же время.